«Ну, как ее звали?» — спросил Маркус, морщась при каждом движении. «Кого?» — не сразу понял Юринай. Два мага ехали уже не по проселочной дороге, а по вполне укатанному тракту, ведущему к городу. «Ту девку, что заставила тебя так сиять», — ответил учитель и переполз назад, где завалился на бок. «Лида, но дело не совсем в ней», — покраснев, ответил Юринай. «А в чем?» «Староста предложил мне починить артефакт. Называется «Дух Горна». «Железная плита для кузнецов», — припомнил Маркус. «Она», — кивнул ученик. «Там была небольшая проблема. Почему-то плита перегрелась, и в одном месте потек металл. Я нашел такой же в наборе, который вы мне дали, и использовал, чтобы починить его». «Он хотя бы заплатил?» — спросил пиромант. «Да, 8 медных монет», — с гордостью произнес подросток. «Вот тупырь!» — буркнул маг. «В городе артефактор возьмет за это не меньше серебрушки». «Я не знал, сколько это стоит», — начал оправдываться парень. «Поэтому взял столько, сколько дали». «Ерунда. Главное — это опыт. Опыт порой гораздо дороже любой монеты», — произнес Маркус и согнулся калачиком, ухватившись за свое достоинство. «У вас что-то болит?» — спросил Юринай после того, как повернулся назад. «О, да. И так бывает, когда ты слишком много пользовался своим достоинством», — ответил маг. «Сдается, этот ушлый староста привел всех баб, от девок до старух, чтобы воспользоваться моей беспомощностью». «Вы имеете в виду, что...» «Да, демоны бездны», — рыкнул Маркус. «Я проснулся от того, что на мне скакала дородная баба лет 30». «Простите, мне надо было...» «Не надо. Баба была хороша», — усмехнулся маг. «Потом привели рыжую девку, за ней была чернявая. Потом еще пару женщин с вот такой грудью». «Учитель», — прервал повествование ученик. «Я хотел вас спросить, что будет, если я выкуплю девушку у селян?» «В смысле выкупишь?» — поднял голову Маркус. «Это живые люди. В империи запрещено рабство». «Но они же...» улыбнулся Маркус. «Ты ведь городской, в городе отношение с магами другое». «Вы о чем?» «О том, что в селе правила морали очень сильно отличаются. Если в городе родить от мага ребенка, значит, возможность получить сына с даром, то в селе до сих пор предрассудки», — начал пояснять маг. «Там царят старообрядческие порядки, и маг для них сверхчеловек, чуть ли не бог, отмеченный стихией. Поэтому у них до сих пор в голове есть понятие «меченное магом». Девушка, переспавшая с магом, считается особой невестой, отмеченной волей стихии». «Но ведь это глупость», — смутился Юринай. «Но, согласись, глупость приятная», — морщась от боли, произнес маг. «И давай говорить откровенно. Я не думаю, что тебе, юнцу с патологической тягой к цифрам, выпало бы столько женской ласки без дара». «Вы имеете в виду...» «Да, девушка старалась устроить свое будущее. Для этого ей нужен был ты. Вернее, часть тебя, которую ты в нее вводил», — произнес пиромант и повернулся на другой бок. «Ты молод и неопытен, но давай сразу закроем вопрос с иллюзиями. Девушка устраивала свою жизнь». «А если не так? Что если...» «Даже если не так, то ты никогда не узнаешь, честна ли она перед тобой», — возразил маг. «С того момента, как она узнала, что у тебя есть дар, ты для нее желанный кусок. И даже если ты ее вытащишь из деревни, заберешь с собой, то она будет до конца жизни утверждать, что любит тебя». Даже если это не так. Потому как стать женой мага, даже постоянно любовницей, это сделать свою жизнь в сотни раз легче, чем в деревне. Ты никогда не сможешь это проверить. Парень молча отвернулся и уставился вдаль, а учитель продолжал. Женщины, это скользкий вопрос для мага. С одной стороны, ты в большинстве случаев можешь рассчитывать на согласие дамы и ее жаркие объятия. А с другой, никогда не можешь быть уверенным в ее чувствах. «Это и счастье, и проклятие», — произнес Маркус и на несколько секунд умолк, но в итоге все же добавил. «Чем раньше ты развеешь эти мальчишеские выдумки, тем лучше. Поверь мне. Подобные мысли были и у меня, но ни одна из них не привела ни к чему хорошему». «Я понял», — хмуро буркнул Юринай. «Нет, не понял. Я тоже тогда не слушал учителя и наломал немало дров», — хмыкнул пиромант и, задумавшись, предложил. «Чтобы до тебя дошло, давай-ка заедем еще в одну деревню. Только теперь я про твое ученичество и словом не заикнусь. Ну и ты помалкивай. И смотри внимательно, как на тебя смотреть будут. Ну а утром объявим, что ты ученик и в артефакторике разбираешься». Юрингай снова обернулся к учителю и хмуро взглянул на него. «Согласен?» Вместо ответа парень кивнул, а маг повернулся на другой бок и чертыхнулся от колдобины, от которой его подкинуло на телеге. Путники перевалили большой холм, после чего перед ними предстала тонкая полоска дороги, тянущаяся по холму вниз и уходящая в лес. По ней им навстречу также двигалась телега, только в отличие от их транспорта, та была на двух колесах, с большим деревянным навесом и размерами заметно меньше. «Там телега какая-то навстречу», — произнес парень. «Где?» — приподнялся маг. Заметив зеленый флаг с знаком чаши, он улыбнулся. «Вот кто нам нужен». «Кто это?» «Наверное, маг на круге», — пожал плечами пиромант. «Хотя, может, просто странствующий, но главное не это».